Глава 30. Белогорск. Наши дни. Света и Виталий проснулись только около полудня. Жаркие лучи солнца пробились сквозь приоткрытые занавески и гладили, ласкали уставшие лица. Они будто по команде открыли глаза и, посмотрев друг на друга, рассмеялись. Виталий распахнул дверь, и молодые люди вышли в коридор. Дом выглядел таким светлым, таким солнечным, и им не верилось, что ночью здесь творились чудеса. Да, самые настоящие чудеса. «Что это все-таки было?» — спросила Света, потянувшись. «Давай полезем на чердак. Вдруг там Ноев ковчег. Каждой твари по паре». «Согласен». Они спустились на первый этаж, и Виталий поставил чайник на электроплиту. «Только сначала позвоню твоему отцу и скажу, что мы прекрасно переночевали. Он, небось, волнуется. Как ты на это смотришь?» Девушка кивнула, зевнув. «Звони, но мне кажется, в последнее время ему все равно, что со мной и где я». «Напрасно ты так», — осадил ее брат. «Дядя Вадик самый родной тебе человек, да и мне тоже». Он нашел его телефон. Воронцов откликнулся сразу, будто ждал звонка. «Привет, ребята. Как спалось? На новом-то местечке?» «Прекрасно». Громов старался говорить убедительнее, чтобы проницательный Вадим Сергеевич его не раскусил. «Только проснулись. Сейчас будем завтракать. А потом прогуляемся, изучим местность. Тут райское местечко, я тебе доложу». «Райское, райское». Громов представил, как дядя кивает, словно китайский болванчик. «Искупайтесь в реке, если вода теплая». «А у нас все нормально. Маша вот куда-то собралась, хочет изучить наш город». Его сообщение порадовало Виталия. Следовательно, Мария еще никуда не ушла. И если он постарается, то возьмет ее на прицел. «Отлично, тогда до встречи». Он кинул телефон на стол и повернулся к Свете. «Ну, полезем на чердак?» «А полезем», — улыбнулась девушка. «Вот только сначала по бутерброду съедим. Больно кофейку хочется». «Будет исполнено. Что-что, а кофе Виталий умел и любил заваривать». Когда-то, оказавшись в Анталии по путевке, подаренной дяде ко дню рождения, Громов разыскал на одной из узких, но чистых улочек кофейню, где пожилой турок, смуглый, кривоносый, седой, изумительно варил кофе. Аромат разносился по окрестностям. Хозяина кофейни Алима знали все и ходили к нему не только за тем, чтобы купить вкусные восточные сладости. Его жена и дочери были мастерицами по этой части. А прежде всего испить божественный напиток. Громов долго уговаривал турка открыть секрет, но так ничего и не добился. Тогда, упорный от природы, он начал ходить туда каждый день, часами смотрел на священнодействие с обычной кофейной туркой, пока, не попробовав напиток дома, не пришел к выводу, что кофе у него, да, не такой отменный, но, в общем-то, мало чем отличается. «Хочешь восточного?» — поинтересовался он у Светланы, и та с готовностью кивнула. «Если найдем у деда турку и песок, все получится». И молодые люди стали шарить по дому в поисках нужных вещей, но ничего не нашли. Пришлось довольствоваться вчерашней заваркой и бутербродами с ветчиной. «А теперь в путь, в потусторонний мир», — предложила Света. Виталий смотрел на сестру и поражался. Она будто забыла, что вчера буквально умирала от страха. «В путь?» — отозвался он и подмигнул. Этот самый путь на чердак пролегал из комнаты на втором этаже. Дед подставлял раскладную железную лестницу, открывал люк и оказывался наверху. Брат и сестра последовали его примеру. «Ну и грязь!» Света наморщила нос. «Надо устроить уборку, пока ты смотаешься по делам. Гляди, пыль под ногами скрипит, как снег. Ой, а вот чьи-то следы. Виталя». Тут кто-то ходил. И это не привидение. Они не оставляют следов, правда?» Ее снова затрясло. Громов пригляделся к отметинам на серебристой пыли. «Да, это были следы. Непонятно чьи. Мужские или женские. Кто-то, не дававший им спать, ходил по полу на цыпочках. Кашлял, кряхтел, пугал. Кто-то живой. Но Свете вовсе не обязательно об этом знать». «Пыль и только», — ответил Громов. «А следы наши. Мы с дядей Вадимом хотели сделать приборку, но не успели. Твоему отцу сообщили о гибели Леонида». На его счастье, Света сразу поверила. Ей хотелось верить. Иначе она бы заметила, что отпечатки чьих-то ног слишком свежи. Но кто же их ночной визитер? Ладно, если сегодня он снова заявится, детектив встретит его во всеоружие. «Приступим к уборке?» Громов улыбнулся сестре, и она в ответ растянула уголки губ. Громов отошел к стене, оглядывая углы, густо оплетенные паутиной. Он ожидал увидеть старые коробки, запчасти, лыжи, санки. Словом, все, что запасливые люди, помнившие расцвет СССР, оставляли в таких местах. Сергей Лаврентьевич отличался от них и коренным образом. На чердаке стояла лишь одна коробка из-под первого телевизора. Молодые люди открыли ее с каким-то благоговением и удивились еще больше. В ней хранились старые женские вещи, вероятно, бабушкины. Крепдышиновое платье с огромными красными цветами, утконосые туфли, судя по всему, импортные из натуральной кожи, вязаный шарф и несколько писем. Письма особенно удивили Виталия, который знал. Очень много старых конвертов хранится в дедовском столе на первом этаже, но эти, по-видимому, были особенными. И действительно, марки на них могли порадовать филателиста. В двух письмах бабушка сообщала мужу, находившемуся в командировке, о рождении детей. Вероятно, Сергей Лаврентьевич часто ездил в командировки. Его начальству было глубоко наплевать, что он оставляет беременную жену. Служба есть служба. «О чем они?» Света положила ему на плечо свою коротко стриженную головку. «О рождении твоего папы и моей мамы», — отозвался Виталий. Она хлопнула в ладоши, подняв облачко пыли. «Как романтично! Обязательно почитаю на досуге». Третье письмо заинтересовало Виталия больше. Оно было написано значительно позже первых и не имело адреса, просто заложено в пустой конверт. Прочитав несколько строк у пыльного окна, Громов понял, что на сей раз писал дед, но писал не бабушке и не своим детям, а каким-то незнакомым людям, и содержание взволновало его. Судя по всему, дед отвечал на чьи-то угрозы. Решив не пугать сестру, он скомкал листок и сунул в карман. «Ну вот», — недовольно заметила Света, — «никаких привидений. Вероятно, они появляются только по ночам. Ты обещал съездить к батюшке». «Да, обещал, и сделаю». Громов обнял ее и потеребил непослушный ежик на макушке. «Ты не побоишься остаться здесь одна часов на пять? Я приеду засветло. Призраки еще не посмеют появиться». Света вырвалась из его объятий и выглянула в окно. На соседнем участке пожилая женщина в белом платке, туго обхватывавшим голову, работала в огороде, сражаясь с сорняками. Дедок, одетый в спортивный костюм с вытянутыми коленками, нес ведро воды. Дачный поселок, замерший ночью, ожил, и девушка повеселела. «Я и не знала, что мы не одни», — сказала она. «В общем, есть кого звать на помощь, если что. Конечно, поезжай по делам. Если мне станет невмоготу, я тебе позвоню, и ты примчишься. Правда?» «Истинная правда», — Виталий чувствовал. вон в ответе за эту хоть и богатую, но одинокую девушку. Она нуждалась в нем, как в глотке воды, и он не мог ее обмануть. «Тогда езжай скорее», — она подтолкнула его к люку. «Тебе нужно принять душ, переодеться и только потом показываться на люди». «Ты, как всегда, права», — отозвался молодой человек. Спустившись вниз и взяв мыло, пасту, зубную щетку и полотенце, он отправился в летний душ. Вода за ночь стала холодной, но Громов привык обливаться не просто холодной, ледяной водой и почувствовал себя бодрым и свежим. Быстро закончив водные процедуры и также быстро одевшись, он вскочил в машину и помахал сестре. «Не скучай!» Она помахала в ответ. Первым делом Виталий заехал в сельскую церковь, как и обещал. Его встретил молодой белобрысый дьячок, кормивший кур, и объявил, что батюшка отправился в город и сегодня не сможет осветить дом. Но завтра отец Евгений к его услугам. Он будет в храме на утренней службе, и по ее окончании, часиков 10, выполнит все пожелания. «Завтра так завтра», — пробормотал Виталий. Ночные кошмары отступили на задний план и вполне могли подождать до завтра. А вот Маша ждать не могла. Развив большую скорость, он помчался в город. Ему повезло. Припарковав машину неподалеку от дома дяди, за серебристой итальянской елью, он увидел, как его так называемая сестрица выходит из калитки и летящей походкой направляется в сторону автобусной остановки. Это тоже вызывало подозрения. Дядя наверняка предлагал ей свою машину с шофером, но она отказалась. Стараясь оставаться незамеченным, молодой человек вышел из «Фольксвагена» и последовал за девушкой. На автобусной остановке чуть подальше стояла серебристая «Лада Калина». Маша открыла дверь и плюхнулась на сиденье рядом с водительским. Громов быстро добежал до своего автомобиля, нырнул в него и поехал за ними. К сожалению, у него не было аппаратуры, которой хвастаются частные детективы в сериалах, позволяющие прослушивать разговоры даже на расстоянии. Он уже отчаялся, однако ему повезло. Лада свернула в парк, славившийся безлюдными тропинками. Маша и ее кавалер, высокий коренастый парень лет 30 с лишним, вышли из машины и побрели к озеру, возле которого стояли скамейки. И мамаши с детьми, положив на них игрушки и пакеты с едой, кормили уточек, подплывавших к самому берегу. Мария с незнакомцем миновали их и встали на бревенчатом мосту, перекинутом через ручей, облокотившись на деревянные потертые перила. На счастье Виталия под мостом место было сколько угодно, и никто не мешал подслушивать. «Ты знаешь, кое-кому не нравится твоя работа», — начал Высокий. «Ты обещала, что все закончится, когда тебя признает их семья. И вот она тебя признала, а дело до сих пор не сделано». Громов ожидал, что Мария взорвется, накричит на спутника, но она, на его удивление, ответила виновато и тихо. Все оказалось гораздо сложнее. «Ну, кто ожидал, что мой так называемый папаша заортачится?» «Когда результат ДНК подтвердил наше родство, он обещал мне луну с неба, а на деле вышло совсем другое». «Это нас не волнует», — махнул рукой Верзила. «Не получилось так, значит, нужно действовать эдак». «Я и пытаюсь придумать...» «И вам это известно?» — вспыхнула Маша. «Плохо пытаешься». Верзила сплюнул в стоячую воду, покрытую зеленой тиной, будто пленкой. «Мы даем тебе еще 3 дня. 3 дня, понимаешь? Если нужно кого-нибудь убить, ты только свистни, все сделаем в лучшем виде. К сожалению, у нас нет времени, и это тебе известно». Она опустила голову, и черные волосы коснулись перил. «Я все поняла. Если через 2 дня мне не удастся выжить их из дома, я сообщу, и тогда вы прибегнете...» Девушка сглотнула. Слова давались ей с трудом. Виталий напрягся. Так вот, кто их ночной визитер. Впрочем, он сразу раскусил Машу. Сразу понял, что ей зачем-то нужен старый дедовский дом. Но зачем? Как узнать об этом? Как поскорее раскрыть ее тайну? Маша сказала, у нее 2 дня. Значит, 2 дня и у него. «А я бы все-таки прибег, как ты выражаешься, к крайним мерам», — вставил Верзила, поправляя ворот серой рубашки. «Меня беспокоит этот бывший полицейский, ныне частный детектив. Бывших полицейских, как и бывших учителей, не бывает. Это диагноз. Понимаешь, милая? Такие все равно вечно что-то вынюхивают, за всеми следят и суют свой нос туда, куда их не просят». Машу затрясло. «Нам не давали разрешения на его убийство», — взвизгнула она, побелев от страха. «У него куча друзей, которые могут раскрутить это дело, и тогда мы не получим того, к чему стремимся». Парень кивнул и поморщился, будто проглотил кусок лимона без сахара. «Верно, не давали. Я поговорю насчет него. В этом деле нам не нужны профессиональные глаза и уши. А теперь ступай, дорогая, и занимайся делами. Если через 2 дня из дома не уберутся, я тебе не завидую. Ну, бывай». Маша бросила на него злой взгляд, сверкнув глазами черносливами. «Ты меня не подбросишь?» Верзила дернул дынеобразной головой. «Нет, радость моя, сегодня ты это не заслужила. Тебе полезно прогуляться и подумать, как ускорить обещание? Пока, моя милая». Он влез на водительское сиденье, и вскоре Лада, блеснув серебром, скрылась за поворотом. Виталий вернулся в «Фольксваген» и, стиснув зубы, сжал руль. Картина вырисовывалась неприглядная. Маша вошла в их семью вовсе не потому, что хотела обрести родных. Ей и ее друзьям было что-то нужно. И это нужное пряталось в дедовском доме. В таком случае Маша может не быть дочерью Вадима Сергеевича. Виталий вытер потный лоб белоснежным платком и заморгал. Нет, этого не может быть. Получается, какая-то несуразица. У дяди Вадима действительно была любовница Марина, жившая в Приморске. Она действительно написала ему письмо о дочери. Анализ ДНК действительно показал родство. Вроде бы все сходится, но бедному Коле Вяликову сразу показалось странным, что наезд на него состоялся после просьбы Громова. А что, если он прав? Виталий уже думал об этом и снова возвращался к мучившему его вопросу. Маша не хотела, чтобы Вяликов проводил этот анализ. Не хотела, потому что заплатила лаборатории. Но лабораторию выбирал он. Не могла же девушка заплатить абсолютно всем. Чертовщина какая-то. Виталий стукнул кулаком по рулю. Оставалось одно. Поехать в Приморск и все узнать о Марине и ее дочери. Громов уже завел машину, но вдруг подумал о свете, которая будет его ждать, а он вернется не раньше полуночи. Что придумает Мария? Опять станет пугать так называемую сестру? Свету нужно предупредить, чтобы сегодня переночевала в другом месте. Детектив уже хотел нажать на ее номер в смартфоне, но передумал. Если Марии, ее дружку Верзиле и третьему, надо полагать, руководителю всей операции, нужно взять что-то в доме, они воспользуются отсутствием людей и сразу проникнут внутрь. Что если Свете скоротать время до его возвращения в компании своих друзей? Он нажал на экран и с волнением ждал, пока сестра ему ответит. Наконец она ответила. бодро, бойко, видимо, пребывая в прекрасном настроении. Ему стало жалко эту несчастную девчонку. «Виталя, представляешь, я познакомилась с нашей соседкой. И сегодня мы сажали огурцы», — похвасталась девушка. «Представляешь, что сказал бы мой отец? Он всю жизнь считал меня избалованной неженкой, а я копалась в земле и выковыривала грязь из-под ногтей. Завтра сажаем помидоры». Она была возбуждена и задыхалась от восторга. «У меня обгорело лицо, представляешь? А еще...» «Света, подожди», — оборвал ее Громов. «Видишь ли, у меня сегодня дела, и раньше полуночи я могу не вернуться. Мне не хотелось бы оставлять тебя одну надолго. Ты не могла бы пригласить своих друзей? Пусть они побудут с тобой до моего приезда». «Виталик, ты о барабашке?» — весело поинтересовалась девушка. «Наплюй на него, я его не боюсь. В случае чего позову на помощь бабушку Агафью. Так зовут нашу соседку. Или деда Порфирия. Это сосед слева». «Нет, все гораздо сложнее», — пытался объяснить Виталий. «Это не барабашка. Это человек, который хочет, чтобы мы испугались и покинули дом. Светик, послушай меня. Пригласи своих потлатых байкеров. Ну что тебе стоит провести с ними один вечер?» Она молчала. «А что ты скажешь о Тамаре?» — продолжал Громов. «Она девушка бойкая или как? Сможет защититься и защитить тебя?» Света задумалась. «Если ты считаешь, что так будет лучше...» «Ладно, я приглашу Тамару». «Вот и отлично», — обрадовался Виталий, когда сестра наконец сдалась. «Но в случае чего звони не мне, а сразу в полицию». «Ты что-то от меня скрываешь». Девушка напряглась. «Я рассказал бы тебе все без утайки», — пообещал детектив. «Но у меня нет времени. Вернусь, и ты все узнаешь. А пока слушай меня. После того, как стемнеет, не оставайся одна. Обещаешь?» «Ну, я уже сказала, что приглашу Тамару». Света вздохнула. «Ты не волнуйся. Спокойно занимайся делами». «Спасибо, до встречи». Он отключился, чувствуя на душе смутное беспокойство. Сестра пообещала, что сделает так, как он захочет, но она всегда славилась взбалмошным характером. «Нет, надо поторопиться. Как бы сестренка не оказалась объектом издевательств Маши и ее друзей, если эту девушку действительно зовут Маша, и если действительно она приходится им родственницей».